По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира прислали корзины цветов в наше представительство из разных стран мира. К фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картины с их изображением были возложены корзины цветов от имени Комитета внешних отношений Лаосской народно-революционной партии, Министерства обороны Лаоса, Общества Лаосско-Корейской дружбы, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Федерации профсоюзов Приморского края, а также члена Политбюро ЦК Лаосской народно-революционной партии, являющегося министром обороны, и членов Центрального комитета этой партии, председателя Социалистической партии Бенина, председателя Эквадорского комитета по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире, гендиректора Сянганского закрытого туристического общества Зинь Ли, генсека комитета энергетического фонда Чунь Уфа и других лиц из Китая. Между тем, сопредседатель Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира прислали корзину цветов, а гендиректор итальянской корпорации Invest Group крупный цветочный горшок в наше представительство.